Урок 11. Деньги. В любом случае вам понадобятся некоторые основные выражения, касающиеся денег. Давайте начнем. Деньги. Money. Английский фунт. Pounds sterling. Банк. The bank. Где находится банк? Where is the bank? Я бы хотел поменять деньги. I'd like to change some money. Какой курс обмена? What is the exchange rate? Я бы хотел мелкими купюрами. I'd like that in small bills. Какая комиссия? What is the commission?